Цилинь присоединился к нему, чтобы помочь, и спустя два дня они наконец создали нужное построение. Янер превратилась в воробья и уселась на плече Циньму. Цилинь тоже встал посреди платформы. В следующий миг построение активировалось, пронзая небо ярким лучом света. Когда тот наконец погас, они покинули страну герцога драконов. Наконец, встав на землю, Циньму увидел унылую картину вокруг. В небе над ними висела разрушенная планета, в ней было множество огромных дыр, возле которых молча витали бесчисленные обломки. Под их ногами находился кольцеобразный горный хребет черного цвета и великолепные дворцы, а дальше, за горными вершинами, было бескрайнее темное море. В самом центре этого горного хребта была гигантская бездна. Размеры горного хребта были невообразимо огромными, его диаметр было попросту невозможно измерить. Даже если поместить в бездну в его центре гору Сумеру, там все равно осталось бы свободное место. Это была бездна руин заката. Райская река начинала свое течение на райских небесах, а заканчивала в руинах заката. Тем не менее, Циньму не увидел райской реки на земле, и, подняв голову, с трудом заметил отпечаток ее русла в небе. Тот был лишь следом в пространстве, оставленный весом райской реки. Поток райской реки был отрезан. На закате эпохи высшего императора небесная преподобная Лин исполнила свое божественное искусство, перехватывая райскую реку и заменяя ее вещество собой. Божественное искусство, продемонстрированное ею, могло перемещаться сквозь прошлое, настоящее и будущее. С тех пор райская река больше не текла к руинам заката, а впадала в Восточное море. Когда первобытное царство было запечатано, райская река превратилась в реку вздымающуюся. Поток райской был прерван, и она больше не текла в руины заката. Разрушенная планета в небе, должно быть, была звездой, которая в прошлом кружилась вокруг нее. Тем не менее, после масштабной битвы она была полностью разрушена. Циньму и остальные стояли у бокового дворца руин заката и смотрели в сторону их центра. Они тут же почувствовали головокружение и шок. Им казалось, будто их души сейчас затянет в пропасть, отчего они поспешно отвернули взгляды. На географической карте старшего брата изображено это место. Вынув из своего мешочка тато-географическую карту, Циньму раскрыл и выровнял ее, прежде чем начать изучать. Он нашел ее раньше, в звездной долине возле ковчега Парамиты среди географических карт из звездного песка. 20 тысяч лет назад Вэй Сюйфэн отправился в руины заката в поисках древних секретов, надеясь выполнить условия для становления святым. Там он стал свидетелем того, как поток райской реки обращается вспять. Райская река была отрезана, тем не менее, когда он пришел сюда, она до сих пор была на своем месте. Ее высохшее русло снова наполнилось водой, которая падала с неба, выливаясь в руины заката. Самым странным было то, что когда Вэй Суйфэн подошел к реке, его окутал туман, поднимающийся над ее поверхностью. В нем он встретил небесную преподобную Лин, а когда вышел наружу, то оказался на рассвете эпохи дракона Ханя и даже стал командиром стражей пернатого леса, возглавив самую сильную армию богов и дьяволов под небесным императором. Циньму внимательно осмотрел географическую карту. На борту корабля-призрака Вэй Суйфэн оставил письмо, в котором тоже была географическая карта руин заката. Тем не менее, она отличалась от той, что была у Циньму, а значит, они были сделаны в разные периоды времени. Тем не менее, в целом руины заката не сильно изменились. То, что мне оставил старший брат, находится где-то здесь. На лице Циньму возникло немного странное выражение. Он посмотрел на карту, а затем в бездну, чувствуя легкое головокружение. Эта бездна и была местом, которое Вэй Суйфэн отметил на карте. Неужели туда можно спускаться? Циньму немного сомневался. Бездна, казалось, могла целиком проглотить райскую реку, и выглядела крайне подозрительно. Создавалось впечатление, что она поглощала души, и если повести себя слишком безрассудно, то в ней можно найти ужасную смерть. Цилинь поднял с земли огромный камень и бросил его в пропасть. Тот исчез в темноте, но даже спустя долгое время они так и не услышали звука падения. Неужели мы должны туда прыгнуть? Циньму нахмурился, используя технику создания небесного дьявола, чтобы запечатать свои 3 души и 7 духов в теле. Благодаря этому бездна не смогла бы их высосать. Когда он уже собрался прыгать, из неба полился дождь из метеоров. Разрушенная планета в небе подлетела слишком близко к бездне руин заката, оказываясь под влиянием ее силы притяжения, из-за чего с ее поверхности посыпались бесчисленные обломки. Осколки планеты размером с гору падали с неба лучами яркого света, быстро набирая скорость, прежде чем один за другим исчезнуть в пропасти. Хоть планета в небе была поврежденной, ее размеры оставались гигантскими. Тем не менее, в этот миг ее тоже настигла сила притяжения бездны. Не в силах ускользнуть, она начала менять направление движения, постепенно поворачивая в сторону бездны. В процессе она начала искривляться от давления, а ее поверхность загорелась. Десятки тысяч вулканов начали извергаться, превращая все вокруг в море пылающей магмы. Затем ужасающая сила вытянула ее, будто лапшу, делая все тоньше и длиннее. Цинь Му и остальные в ужасе наблюдали, как огромная планета превращается в нить из пламени и погружается в бездну. В бездне еще некоторое время сияло яркое пламя, но постепенно его свет погас. Цинь Му вытер со лба холодный пот и прохрипел: «Жердяй, мы можем выбраться отсюда по руслу райской реки». До того, как он успел договорить, в бездне засиял слабый свет. Цинь Му ошеломленно наблюдал, как свет внизу становится все ярче и ярче, прежде чем раздался оглушительный гром, и бездна руин заката изверглась. Бездна руин заката взорвалась, сердце Цинь Му дрогнуло. Из бездны руин заката внезапно вырвался яростный вертикальный поток, движущийся с невообразимой скоростью. Его сила была настолько огромной, что смогла встряхнуть все небо. Еще мгновение назад внизу сиял яркий свет, но поток, вырвавшийся на поверхность, был абсолютно черным и не излучал ни малейшего сияния. Бездна руин заката напоминала гигантский рот монстра, отрыгнувшего после того, как сожрал планету. Небо над их головами изначально было крайне тусклым, а теперь и вовсе стало черным. Казалось, оно разрушилось под резкими потоками силы, в воздухе витал лишь пепел. Цвет воды в море у руин заката тоже изменился, теперь она стала еще темнее, чем раньше. В воздухе летал черный пух, напоминающий пепел сгоревшего неба. Попадая на руку или падая на землю, он тут же рассеивался. Это пепел не от сгоревшего неба, а от той планеты. Цинь Му поднял голову, смотря на свистящий черный поток, и начал ругаться. «Проклятое место, людям сюда нельзя. Бездна руин заката может с легкостью сожрать планету, кто в силах в нее спуститься. Старший брат, ты отлично умеешь прятать ценные вещи». В этот момент поток, извергающийся из бездны, начал утихать, и с ее дна постепенно поднялся свет, который они видели раньше. Цинь Му ошеломленно застыл. Тьма в воздухе почти остановилась, напоминая едва движущуюся небесную реку. Свет продолжал подниматься с бездны, показываясь перед ними. Его источником был стебель цветка гигантских размеров. Несмотря на то, что стебель был один, на нем расцвело два цветка, напоминающих лотосы, сросшиеся посередине. Один из них был красного цвета, в то время как второй был абсолютно черным, из-за чего его было трудно заметить на фоне окрестностей. Сердце Цинь Му дрогнуло, он внезапно расхохотался. Так вот оно что, старший брат и вправду хитер. Теперь, когда руины заката успокоились, сила притяжения исчезла, позволяя спуститься по цветку в бездну и получить то, что он оставил. Владыка культа, ты уверен, что хочешь туда спускаться? Сердце Цилиня неистово стучало от страха. К этому времени Цинь Му уже вошел в темную райскую реку и двинулся в сторону гигантских цветков. Янер забралась на его плечо и прокричала: «Жирдяй, шевелись!» Тот не горел желанием идти за ними. Тем не менее, осмотревшись вокруг, он вспомнил, что в этом месте есть лишь тьма, а его уши уловили едва различимый вой. Не понимая, был ли это свист потока, или же где-то неподалеку и вправду скрывались монстры, он был вынужден быстро войти в темный поток следом за остальными. «Владыка культа, а что, если эти цветки спустятся обратно в пропасть? Разве мы не застрянем там навсегда?» – тихо спросил он. В этот миг два цветка слегка задрожали, а райская река начала течь в обратном направлении. Бросив на Целиня яростный взгляд, Цинь Му ускорился, пытаясь успеть вслед за потоком. «Жердяй, ты случайно не был вороном в прошлой жизни?» – поинтересовалась Янер. Глава 876. Женщина в цветке, кпацевая, как хифрит. Течение темной райской реки обрушилось вниз, его скорость становилась все выше и выше. Два гигантских цветка спускались вместе с ним, постепенно оказываясь под воздействием ужасающей силы притяжения бездны. Темная райская река и давление силы притяжения сделали тела Цинь Му и Целиня невообразимо тяжелыми, и они больше не могли управлять своим падением. Драконий воробей, кусающий небеса. Зеленый воробей на плече Цинь Му внезапно заревел, и за его спиной появился исконный дух в виде драконьего воробья. Его хвост был соединен с головой, а тело было наполовину телом красной птицы и наполовину дракона. Оно было покрыто в основном красными перьями, но хвост птицы плавно превращался в драконий. Драконий воробей расправил крылья и закружился в небе. Подняв голову, он издал резкий крик, в котором соединялись ноты дракона и красной птицы, из его клюва разразились языки пламени. Перья на его хвосте были невероятно длинными и доставали до самого затылка, формируя круг, в котором могли спрятаться Циньму и Цилинь. Священное пламя красной птицы, вырвавшееся из его клюва, перебралось на хвост, быстро распространяясь по всему телу, образуя огненные обручи, блокируя ужасающую силу руин заката. Драконий воробей, кусающий небеса, схватил себя клювом за хвост, формируя круг, в котором возникли отдельные, безопасные небеса. Циньму впервые увидел, как Янь Циньер использует свое высшее искусство, удивляясь тому, насколько сильным оно оказалось на самом деле. Ему и вправду удалось заблокировать поток темной райской реки и силу притяжения. Обычно эта девушка охотилась на богов и дьяволов первобытного царства, чтобы прокормить себя и остальных, но Циньму так и не увидел, как она кого-то атакует. Девушка всегда была сконцентрированной на служении людьми и за исключением еды, заботилась лишь о том, чтобы одежда Циньму всегда была чистой и поглаженной. Но теперь, когда Янер наконец освободила свои способности, Циньму наконец понял, насколько сильной и ужасающей она была. Она была даже сильнее и яростнее первого предка. Стоило отметить, что первый предок был экспертом области нефритовой столицы. Интересно, насколько она сильна в сравнении с Буддой Сакрой. Циньму сразу ускорился, двигаясь в сторону двух огромных цветков. Он крайне заинтересовался происхождением Янер, девушки, которую южное божество Чжу Цуи подарило небесному преподобному Юю, думая про себя. Она обладает родословной, как красной птицы, так и зеленого дракона. Как именно сестра Янер связана с южным божеством Чжу Цуи и восточным божеством Цинлун? Он удивленно моргнул. Девушка, так любящая служить людям, не могла быть дочерью южного божества Чжу Цуи и восточного божества Цинлуна, верно? Будучи дочерью двух божеств, ее положение должно быть высоким, как у принцессы, разве она могла обладать подобными привычками? Вскоре они пролетели сквозь щель между лепестками цветков, и в следующий миг те закрылись за их спинами. Как только это произошло, ужасающая сила притяжения бездны исчезла вместе с давлением темной райской реки. Тем не менее, Янер уже была слишком истощена, тут же падая на землю. Небеса, сформированные ее исконным духом, тоже рассеялись. Циньму и Цилинь полетели вниз, сталкиваясь с толстой тычинкой, прежде чем отскочить от нее и удариться о следующую. Тычинки оказались очень мягкими, и несмотря на падение с огромной высоты, они совсем не пострадали. Тем не менее, их едва не стошнило в процессе падения. Циньму встал на ноги и помог Янер подняться. Цилинь поднялся следом, тут же почувствовав, что земля под его ногами была невероятно мягкой. Ступая по ней, он видел, что она прогибается под его ногами, из-за чего удивленно цокнул языком. Оглянувшись, Циньму обнаружил, что в сравнении с внешним миром это место было удивительно спокойным и просторным. Внутри цветков располагалось два мира, соединенных между собой. Эти миры нельзя было назвать маленькими, их размеры были сопоставимы с размерами небес внешнего мира. Тем не менее, в здешнем небе не было ни луны, ни солнца, ни звезд. Более того, даже несмотря на то, что в руинах заката была одна лишь тьма, в этом месте было светло. В одном из миров преобладали розово-красные оттенки, в то время как второй был темный. Приземлившись посреди первого, Циньму и остальные увидели в небе лепестки, покрытые различными символами, которые ярко сверкали красным светом. Там, где два мира соединялись, располагалось два дворца. Один из них был красным, второй – черным. Оглядевшись по сторонам, Цилинь настороженно проговорил. Только что в бездну упала звезда, из-за чего течение темной реки повернулось вспять. Что если это была последняя звезда, которая упадет в бездну, и мы никогда не сможем отсюда выбраться? Янер бросила на него свирепый взгляд, и он опустил голову, не осмеливаясь что-то сказать. Он только что увидел, насколько сильной она была на самом деле, и решил, что с этого момента будет проявлять максимальное уважение к своей кормилице. Девушка привела одежду Циньму в порядок, выглаживая складки, появившиеся на рубашке. Циньму уже давно привык к такому, и спокойно отправился к краю горизонта, чтобы осторожно потрогать стену из лепестков. Тот оказался невероятно мягким, напоминая кожу молодой девушки. Чувство, которое он вызывал, казалось даже более изысканным и удивительным. Мы находимся в цветочной комнате. Это и вправду два цветка, а не божественное оружие или что-то подобное, удивленно проговорил парень, на его лице было странное выражение. Что за цветок может выдержать ужасающее давление руин заката? Символы на стенках едва заметно зашевелились, внезапно формируя лицо женщины. Закрыв глаза, оно нежно потерлось о ладонь Циньму, наслаждаясь процессом. Шокированный, Циньму поспешно убрал руку. Небесная императрица, будь он котом, то вся его шерсть встала бы дыбом. Лицо, появившееся на стене, и вправду принадлежало небесной императрице. В гробу на борту корабля-призрака, он видел ее труп, поэтому не мог ее не узнать. Лицо начало вылезать из стены, преследуя его ладонь в попытке о нее потереться. Оно выглядело невероятно мило и нежно. «Младший брат», — засмеялась небесная императрица. Тело Циньму напряглось, застывая на месте. Девушка в стене отрастила себе невероятно длинную шею, но ее тела не было видно, отчего она напоминала змею. «Младший брат, с тех пор, как сюда кто-то приходил, прошло очень много времени». Шея девушки обвелась вокруг его тела, и вправду обрастая змеиной чешуей. Тряся шею юноши, она начала покрывать ее порезами, из которых хлынула свежая кровь. Его физическое тело уже давно было развито до уровня бога, тем не менее, для чешуи этой красотки оно было не тверже масла. Небесная императрица и ее сестра – это не единственные древние боги руин заката. Сердце Циньму сильно задрожало. Здесь родились и другие древние боги. Янер поспешно взлетела с плеча Циньму и приземлилась на голове Цилиня. Наклонив голову, она с любопытством уставилась на змеиную шею, выросшую из цветочной стены. «Я охраняю это место по приказу старшей сестры, мне было невероятно одиноко на протяжении десятков тысяч лет». Шея небесной императрицы обвелась вокруг тела Циньму, ее лицо уперлось в лицо парня. Потираясь о него, она захихикала. «Сестра небесная императрица всегда приказывала мне защищать наш дом, и оставаясь здесь, я умирала со скуки. Проведя столько времени в ожидании, ко мне наконец пришел такой красивый мальчик». Она высунула язык, и тот оказался совершенно не похожим на крохотный язык девушки. Вместо этого он был раздвоенным на конце, длинным, мягким и невероятно проворным. Лизнув лицо Циньму, она улыбчиво проговорила. «Тебя сюда отправила старшая сестра?» Циньму спокойно ответил. «У меня и вправду есть приказ от небесной императрицы». Ее лицо внезапно упало на грудь Циньму, прислушиваясь к его сердцебиению. Захихикав, она проговорила. «Частота твоего сердцебиения не изменилась, как и давление. Если ты лжешь, то у тебя отлично получается». Циньму улыбнулся, качая головой. «Старшая сестра, разве я посмел бы тебе лгать?» Девушка захихикала, спрашивая. «Ты умеешь красиво говорить, назови пароль». Сердце Циньму замерло, уголки его глаз задрожали. Выражение лица на змеиной шее резко изменилось, она тут же крепко сжала юношу и проговорила. «Ты и вправду отлично умеешь лгать, ты почти сумел меня обмануть. Я так сильно хотела тебя съесть, и наконец могу это сделать». Ее рот открылся, становясь все шире и шире. В этот миг прозвенел восхищенный голос Янер. «Какой красивый и большой червяк!» Зеленый воробей взмахнул крыльями, молниеносно увеличиваясь в размерах, прежде чем схватить змеиную шею клювом и со всей силы потянуть ее на себя. Циньму едва не раздавило, он поспешно превратился в тень, чтобы освободиться. Провалившись под землю, он тут же скрылся. Чувствуя ужасное давление на своей змеиной шее, голова девушки жалко завопила. «Маленькая птичка, я не червяк, а древний бог». Не отпуская ее шеи, Янер продолжала тянуть ее на себя. Отступая шаг за шагом, она преодолела почти 10 километров, растягивая шею все сильнее и сильнее. Тело девушки в стене медленно выбиралось наружу. Покинув состояние тени, Циньму увидел зеленого воробья, пролетевшего над его головой, таща за собой невероятно длинную шею. «Сестра Янер, это не червь, а древний бог», — поспешно прокричал он. «Это древний бог руин заката. Это червь». Зеленый воробей принял форму драконьего воробья, распуская свой драконий хвост. Его птичьи когти тут же стали в разы прочнее, не собираясь отпускать жертву. Собираясь вытащить воробья из цветочной стены и сожрать, он прокричал в ответ. «Это огромный червь. В цветке завелся вредитель». Циньму и Цилинь почувствовали, как по их коже бегут мурашки, наблюдая за тем, как девушку со стены растягивают на сотни километров, тем не менее, та до сих пор не вылезла наружу. «Это все же древний бог», — раздраженно прокричал юноша. Внезапно, тычинки внутри цветка начали менять форму, на их кончиках медленно появились лица небесной императрицы. Каждая из них нежно завопила. «Больно, маленькая птичка, ты причинила мне боль». Невообразимо длинные тычинки рванули с места, извиваясь будто змеи, молниеносно мчась вслед за драконьим воробьем. Янер была вне себя от радости. «У этого червя так много голов. Мне хватит их даже на дольше, чем я думала». Она энергично взмахивала крыльями, то уменьшаясь, то увеличиваясь в размерах, пытаясь уклониться от атак тычинок, и время от времени пытаясь разрубить их своими перьями. Кроме того, она поливала их языками пламени, вынуждая издавать жалкие вопли, и отправляла в них небесные молнии. Циньму приказал Целиню двигаться к месту, где соединялись два мира, направляясь прямиком к Красному и Черному дворцам, чтобы скрыться там от божественных искусств двух существ. Между тем, в небе, сражение между Янер и Змеей становилось все более ожесточенным. Сила их божественных искусств продолжала возрастать, заставляя их непрерывно уклоняться. «С сестрой Янер все будет в порядке?» Циньму поспешно оглянулся, увидев, что способности драконьего воробья, в которого превратилась Янер, не ограничивались огнем южного божества и молниями восточного. Ее божественные искусства были крайне необычными. С каждым движением ее тело оставляло за собой череду из 13 отражений. Все они обладали силой ее истинной формы, уверенно атаковали противников. 13 отражений. Неужели небесный преподобный Юэ передал ей свои умения? Циньму был ошеломлен и заинтригован. Если ему удастся изучить высшие искусства небесного преподобного Юэ, наблюдая за Янер, это принесло бы огромную пользу. Янер и древний бог из руин заката сражались все яростнее, вынуждая Циньму и Целиня поспешно отступать, чтобы избежать ряби от их божественных искусств. Наконец, они пришли к месту, где соединялись два мира. Циньму подошел ко входу в Красный дворец, и Целинь встревоженно заглянул внутрь. «Там могут быть враги, не сглазь». Разозлившись, Циньму пинком отправил Целиня внутрь дворца. Тот издал жалкий вопль, который не утихал еще долгое время. Собравшись с мыслями, Циньму зашел внутрь дворца, смеясь. «Жердяй, хватит кричать, здесь нет врагов». В следующий миг он ошеломленно дрогнул, увидев, что пнул Целиня прямиком на хрустальный гроб. Вцепившись когтями в его четыре угла, тот не осмеливался пошевелиться. Больше всего на свете Целинь боялся сверхъестественных явлений, поэтому, упав на гроб, он испугался до безумия и не переставал вопить, смотря в глаза трупу внутри. Циньму подошел к нему, качая головой. «Проведя со мной столько времени, ты уже должен был привыкнуть к подобным вещам». Он посмотрел на лицо в гробу и открыл рот от шока. Его глаза широко раскрылись, он забыл, что хотел сказать. Внутри хрустального гроба лежала еще одна небесная императрица. Тем не менее, она слегка отличалась от тела в гробу на призрачном корабле. На ее межбровье виднелась черная метка, в то время как метка на теле на корабле была красной. Глава 877. Приятно познакомиться. Что здесь делает труп сестры небесной императрицы? У Циньму закружилась голова, он не мог поверить своим глазам. Труп небесной императрицы был спрятан на корабле-призраке, и то, свидетелем чего он стал на его борту, было слишком странным, чтобы об этом забыть. Чтобы разгадать тайну корабля-призрака, ему пришлось запомнить каждый его уголок и порядок циклов, так что он до сих пор отчетливо помнил увиденное. На борту корабля он нашел гроб, в котором хранились физические тела небесной императрицы Цзюэ Учень. Он попытался призвать их души, обнаруживая, что на самом деле души Цзюэ Учень не существовало. Она была рукотворной, идеальной женщиной, которую создала небесная преподобная Лин с помощью техники создания для того, чтобы избавиться от древнего небесного императора. Затем Циньму призвал небесную императрицу, с удивлением обнаруживая, что на самом деле та была жива и до сих пор находился в этом мире. После этого он пришел к выводу, что небесная императрица и ее сестра объединили силы с небесным союзом, чтобы совместно убить небесного императора. Две сестры объединили свои силы. Младшая осталась на райских небесах, чтобы приглядывать за небесным императором, в то время как небесная императрица вернулась в свой родной город, чтобы навестить родственников. Пребывая там, она решила использовать страну герцога драконов, позволяя ранить себя, и оказалась в плену в руинах заката. В ответ на это небесный император приказал Вэй Суйфэну повести стражей пернатого леса, чтобы подавить восстание. После спасения небесной императрицы, за день до того, как Вэй Суйфэн должен был вернуться на райские небеса, небесная императрица попала в засаду. Из руин заката вырвалось вертикальное течение, и в ночном небе появилось две небесных императрицы, ни одна из которых не была настоящей. Вэй Суйфэн нашел ее труп и собирался возвращаться на райские небеса, когда наткнулся на небесную преподобную Лин, исполняющую свое божественное искусство на райской реке. Воспользовавшись возможностью, он тут же покинул эпоху дракона Ханя и вернулся в свое время. Между тем стражи пернатого леса остались охранять тело небесной императрицы, становясь призраками, застрявшими в 36 циклах пространства и времени. Тем не менее, небесная императрица не была мертвой, она стала Цзюэучень. Райские небеса тоже сообщали, что небесная императрица никуда не пропала. Циньму пришел к выводу, что сейчас ее место попросту заняла ее младшая сестра. Исходя из этого, небесная императрица и ее сестра определенно были замешаны в убийстве небесного императора. Тем не менее, труп младшей сестры небесной императрицы лежал в гробу прямо перед ним. Что, если в прошлом, сестра небесной императрицы не осталась на райских небесах, чтобы следить за небесным императором, а вместо этого отправилась к руинам заката, чтобы разжечь восстание в стране герцога драконов? Что, если она решила воспользоваться шансом избавиться от своей старшей сестры, но в результате была ею убита? После этого старшая сестра спрятала ее труп в руинах заката и инсценировала свое попадание в засаду и скрылась. Затем, пока Вэй Суйфэн доставлял ее тело на райские небеса, она сумела превратиться в Цзюэучень и сбежать. Тогда Вэй Суйфэн, должно быть, понял, что на самом деле погибла сестра небесной императрицы, и оставил для Циньму карту, чтобы тот узнал правду. Тем не менее, в этой версии есть недостаток, что заставило райские небеса твердить о том, что небесная императрица осталась жива. Успокоившись, Циньму задумался. Небесная императрица на райских небесах – это определенно одна из сестер. Существует также возможность, что они сговорились. Младшая сестра инсценировала засаду, убивая старшую перед свидетелями, прежде чем вернуться на райские небеса и занять ее место, в то время как сама императрица та притворилась мертвой и сбежала, становясь Цзюэучень. После смерти древнего небесного императора, небесная императрица избавилась от своей младшей сестры и спрятала ее труп, чтобы никто не узнал правду. У нее все удалось, пока Вэй Суйфэн не пришел в это место и не обнаружил его. Остались еще спорные моменты. Один из трупов сестер спрятан на корабле призраки, а второй в руинах заката. Так в каких телах они сейчас? На райских небесах еще есть небесная императрица? Или же небесная императрица не убивала своей сестры, а вместо этого они поделили одно тело на двоих и остались на райских небесах, чтобы заполучить контроль над телом небесного императора? Циньму казалось, что его мозг вот-вот взорвется. Он резко прокричал: «Жердяй, иди сюда и помоги мне открыть гроб». Тело Целиня неконтролируемо задрожало. Разлегшись на хрустальном гробу, он не осмеливался пошевелиться ни на сантиметр. Циньму поднял урку, чтобы поднять его вместе с гробом, прежде чем отбросить его в сторону и начать исполнять технику трех эликсиров тела тирана. За спиной юноши появились врата небесной воли, тем не менее, они были почти прозрачными, им никак не удавалось окончательно сформироваться. Циньму нахмурил брови. Руины заката были крайне странным местом и могли блокировать божественные искусства Юду, не позволяя исполнить проводника душ, чтобы проверить, жива ли сестра небесной императрицы. Вэй Суйфэн оставил труп сестры небесной императрицы, будто ценный артефакт. Может, он хочет, чтобы я забрал его отсюда? Он нахмурился еще сильнее, начиная блуждать вокруг гроба и молча поглядывать на труп внутри. «Мне действительно нужно брать его с собой?» Внезапно снаружи раздался оглушительный шум воды. Ошеломленный, Циньму поспешно вышел из Красного дворца и выглянул вперед. Звук воды доносился с неба, тем не менее, она не просачивалась в мир внутри цветка. Небесная река была разделена, откуда здесь вода? Недоумевал юноша. Неужели? В этот момент небо наполнил густой туман, проникая сквозь щели в цветочной стене и наполняя мир внутри. Янер продолжала ожесточенно сражаться со змеей и тычинками, пропадая из виду в тумане. Внезапно густой туман рассеялся, шум воды затих. Снаружи донесся громкий звук, и мир внутри цветка яростно задрожал. В следующий миг Циньму почувствовал, что два цветка начинают стремительно подниматься вперед. Цветки вот-вот покинут руины заката. Сердце Циньму дрогнуло. Он поспешно вернулся в Красный дворец и снял Целиня с гроба. Поднимая гроб с места, он проговорил: «Жердяй, хватит дрожать, я дам тебе больше еды. Поспеши и позови сестру Янер. Нам нужно покинуть это место, пока цветки висят над бездной». Циньму тут же воспрял духом и молниеносно выпрыгнул из Красного дворца, оглядываясь. «Владыка культа, цветок раскрылся. Сестра Янер и древний бог сражаются в мире тьмы. Там слишком темно, я туда не пойду. Я дам тебе на две порции больше». Целинь бросился в мир тьмы в поисках Янер. Между тем Циньму поднял хрустальный гроб и засмеялся. «Назнаю, в какую игру играют небесная императрица и ее сестра, но как только я вытащу гроб наружу, то смогу узнать, живы они или мертвы». Выйдя из Красного дворца, он увидел мужчину средних лет, шагающего ему навстречу. Тот был одет в изодранную, дорожную одежду. У него были крепкие руки и ноги, толстые брови, на поясе висел ремень из грубой ткани, а в воздухе перед ним парил свиток из козьей кожи. Вокруг свитка летала кисть, самостоятельно рисуя на нем карту местности мира в цветке. Встретившись взглядами, они оба ошеломленно дрогнули. «Мастер-основатель, старший брат». Гроб упал с плеча Циньму на землю. Он безучастно уставился на мужчину впереди, заикаясь. «Вэй Суйфэн, ты кто?» Мужчина ошарашенно уставился на хрустальный гроб на земле. Тот открылся, и из него выкатился труп женщины, падая лицом на землю. На ее затылке показалась дыра, из которой торчала заколка из ветки персика. Насторожившись, он немедленно спрятал свой свиток из козлиной кожи, кисти, чернила. «Кто ты? Откуда ты знаешь мое имя? Что ты собрался делать с трупом этой женщины?» В голове Циньму воцарился хаос. Он только что увидел туман, из которого появился его старший брат, Вэй Суйфэн, а также заметил персиковую заколку, торчащую из затылка сестры небесной императрицы. Подобная череда событий не позволяла ему быстро все осознать. Мужчина перед ним и вправду был мастером-основателем небесного святого культа, Вэй Суйфэнем. Его портрет висел на горе святого прибытия небесного святого культа, и когда каждый владыка культа получал учение священного учителя, он видел видение, в котором Вэй Суйфэн слушал лекции святого дровосека. Он не мог его с кем-то попутать. Шум воды, который я только что услышал, был вызван появлением райской реки. Затем туман рассеялся, отправляя это место на 20 тысяч лет в прошлое. Мысли Циньму наконец пришли в порядок, и он понял, что происходит. Божественное искусство небесной преподобной Лин перенесло его в прошлое, в период, когда Вэй Суйфэн был занят тремя требованиями для становления святым: основанием культа, записыванием своих идей и обретением заслуг. Он начал разгадывать тайны прошлого и в результате оказался в руинах заката. Из затылка сестры небесной императрицы торчала персиковая заколка, так как та была убита небесной преподобной Лин, а не небесной императрицей. Именно небесная преподобная Лин спрятала здесь труп небесной императрицы. «Почему ты молчишь?» На спине мужчины было различное оружие. Внезапно он задрожал всем телом, и оно с грохотом упало на землю, прежде чем начать собираться воедино. Настороженно уставившись на Циньму, он спросил: «Как ты меня узнал? Тебя оставили здесь чужеземные райские небеса, или же ты просто расхититель гробниц?» Его оружие было крайне странным. Оно состояло из множества компонентов, которые собирались в различные предметы в зависимости от случая. Разобравшись с мыслями, Циньму улыбнулся. «Старший брат, я твой второй младший брат. Мы оба принадлежим к одной секте и являемся учениками святого дровосека». Мужчина потянулся рукой себе за спину, хватая божественное искусство. Он холодно ухмыльнулся. «Ты мой младший брат? Священный учитель никогда не брал себе других учеников. Кто ты?» Оружие в его руках выглядело как бамбуковая шляпа, но могло превратиться и в что-либо другое. «Я твой младший брат из будущего», — поспешно продолжил юноша. «Учитель дровосек возьмет меня в ученики через 20 тысяч лет. Я также являюсь владыкой небесного святого культа. Нас разделяет 20 тысяч лет. Ты видел тот туман? Это он перенес меня в прошлое. Я следовал географической карте, которую ты оставил, и нашел это место, гроб и женщину в нем. Ты оставил мне подсказки для нахождения всех этих тайн истории, ожидая, что я их найду. Эта женщина — младшая сестра небесной императрицы чужеземных райских небес». Постепенно он понимал, что не может продолжать говорить. Его слова были настолько странными, что он сам бы в них не поверил, окажись на месте мужчины напротив. Они были слишком странными, слишком абсурдными. Циньму вздохнул. «После всего сказанного ты ведь мне не веришь, верно? А как ты думаешь?» Ухмылка на лице мужчины становилась все шире. «Оставь гроб и труп, и я позволю тебе уйти». Циньму снова вздохнул. «Учитель говорил, что ты крайне упрям, и что если ты принял свое решение насчет чего-то, то даже девятиглавый бык не сможет сдвинуть тебя с места, тебя невозможно переубедить. Кажется, что лишь если мы сразимся, и я тебя одолею, ты поверишь, что я и вправду твой младший брат. Мы, трое братьев из одной секты, еще ни разу не сражались друг с другом». Крайне простой на вид мужчина рассмеялся от услышанного. «У меня есть еще и третий младший брат. Придя сегодня в это зловещее место, я внезапно обрел двух братьев. Это и вправду странно». Циньму ответил серьезным тоном. «В будущем мы все встретимся. Тем не менее сейчас, еще до того, как он успел договорить, Вэй Суйфэн внезапно подбросил свою бамбуковую шляпу. Та повисла в воздухе и закружилась, прежде чем бесследно исчезнуть в следующий миг. Циньму поднял голову, увидев, что небо теперь полностью заполняли ослепительные звезды. Десятки тысяч лучей пересекались друг с другом, обрушившись вниз. Звездный песок? Нет, это десятки тысяч божественных искусств великих небесных дьявольских рукописей. Пока он думал, бесчисленные звезды потопили его под собой. Вэй Суйфэн поднял руку, его бамбуковая шляпа вернулась обратно. Он равнодушно проговорил: «Бросать мне вызов, чтобы одолеть тебя, мне не придется потратить много сил». Бум! Бамбуковая шляпа в его руке внезапно рассыпалась, и воздух наполнился бесчисленными божественными оружиями. Отбив ее удар, Циньму подлетел в воздух и рассмеялся. «Старший брат, учение учителя против меня не...» Выражение лица Вэй Суйфэна слегка изменилось. Его бесчисленные божественные оружия внезапно слились воедино, превращаясь в котел. До того, как Циньму успел подняться, тот накрыл его собой. Райская река хоронит небеса. Огромная галактика окружила юношу, прежде чем рвануть в котел, будто могучая река. Глава 878. Путешествие в Аппимине. После того, как сила божественного искусства освободилась, в котле воцарилась тишина. Вэй Суйфэн облегченно вздохнул. «Я не собираюсь тебя убивать, а лишь хочу тебя обездвижить. Если ты не будешь сопротивляться, то, закончив изучать бездну руин заката, я тебя отпущу». Хрясь! На огромном котле перед ним внезапно появилась трещина. Вэй Суйфэн ошеломленно наблюдал за тем, как всевозможное божественное оружие, сформировавшее собой котел, отделяется друг от друга и разлетается в стороны, будто метеоры. Циньму стоял посреди этого божественного котла, разрывая связи между оружиями. Он вот-вот должен был освободиться. Внезапно артефакты Вэй Суйфэня воссоединились, превращаясь в сплетение цепей и начиная кружиться вокруг Циньму. На поверхности цепей появились всевозможные руны, сверкающие ослепительными лучами света. Отбиваясь на лице Циньму, они стремительно увеличивались в количестве. Руны мгновенного перемещения. Кожа на голове Циньму онемела. На его руках, ногах, голове и груди отбились руны мгновенного перемещения, формируя 6 отдельных божественных искусств. То есть, как только эти божественные искусства мгновенного перемещения активируются, он будет разделен на 6 кусков. Он впервые видел, чтобы кто-то использовал божественное искусство мгновенного перемещения подобным образом. Еще до того, как он успел отреагировать, руны божественных искусств мгновенного перемещения закончили формироваться. «Вэй Суйфэн, твою!» До того, как Циньму договорил, божественные искусства активировались. Его голова внезапно исчезла, следом за ней пропали ноги и руки, после которых растворилась грудь. Вэй Суйфэн использовал божественное искусство мгновенного перемещения, чтобы разрубить его на 6 частей. «Кем бы ты ни был, встав на моем пути, ты найдешь лишь смерть». Вэй Суйфэн поднял руку, и его цепи рассыпались, превращаясь в божественные оружия и возвращаясь ему за спину. Он равнодушно продолжал: «Я давал тебе 2 шанса». Он зашагал в сторону женского трупа, лежащего на земле. Наклонившись, чтобы его осмотреть, он почувствовал что-то странное, и поспешно поднялся, чтобы осмотреться, обнаруживая, что 4 конечности, голова и грудь Циньму летели друг к другу с 6 разных направлений. Он выжил после такого? Вэй Суйфэн был глубоко шокирован. Части тела Циньму встретились в воздухе, складываясь обратно, формируя безглавое тело. Наклонившись вперед, оно внезапно со всех сил бросилось вперед, преодолевая несколько километров каждым шагом. Сила безглавого тела была настолько огромной, что оно сжало воздух перед собой в стену толщиной в несколько километров. С каждым шагом, который он делал, раздавался раскат грома и создавалась зона вакуума, длиной около 10 километров. Уголки глаз Вэй Сюйфэна дрогнули. Он махнул рукавом, и все его божественные оружия с грохотом соединились, формируя чистое зеркало. Вместо того, чтобы нацелиться на безглавое тело Циньму, оно было повернуто в сторону. Между тем голова Циньму летела по небу в сторону своего тела. Как только она столкнулась с лучом зеркала, раздался оглушительный взрыв, отбросивший ее с поля зрения. Вэй Сюйфэн махнул рукой еще раз, и его зеркало полетело в сторону физического тела Циньму, которое неумолимо мчалось ему навстречу. Выстрелив вперед лучом света, оно создало видение огромного здания. Безголовое тело Циньму продолжало мчаться вперед, когда зеркало внезапно разрушилось, сливаясь с видением. Здание тут же материализовалось, с оглушительным грохотом падая на землю. Столкнувшись со зданием, тело Циньму потянуло его по земле, извергая искры и пламя. Здание остановилось прямо перед Вэй Суйфэнем, изнутри донеслись громкие взрывы. Это безглавое тело Циньму пыталось пробиться сквозь стены и вырваться на свободу. Вэй Суйфэн начал молниеносно кружиться вокруг здания, исполняя десятки тысяч движений ладонями и нанося на поверхность первого этажа всевозможные руны. 8 крайностей определяют жизнь и смерть. Его силуэт взмыл в воздух, поднимаясь ко второму этажу. Напоминая водного дракона, он отправлял внутрь здания всевозможные атаки. 7 звезд выравнивают небо. Он поднялся к третьему этажу. Падение 6 направлений. Поворот 5 стихий. Парадокс 4 символов. Он неустанно исполнял божественные искусства, поднимаясь на самый высокий этаж, чтобы поочередно активировать все убийственные построения внутри здания. Закончив, он приземлился на землю и обхватил здание руками, начиная яростно им трясти. Сила его убийственных построений взмыла к небу, сопровождаясь острым звоном металла и камня, непрерывно сталкивающихся друг с другом. Спустя некоторое время наружу вытекла кровь, окрашивая землю вокруг в красный цвет. Вэй Сюйфэн протянул руку, и восьмиэтажное здание сжалось, падая на его ладонь. С этим парнем непросто иметь дело. К сожалению, его область совершенствования слишком низка, он еще не успел стать богом. Он подбросил здание в воздух, и оно рассыпалось на составляющие. На землю посыпались сломанные кости, а божественные оружия повисли в воздухе за его спиной. Внезапно зрачки Вэй Сюйфэна сузились, он уставился на Циньму, шагающего ему навстречу. Он был уверен, что только что убил Циньму, откуда он мог появиться. Осмотрев кости на земле, он окончательно убедился, что Циньму, попавший внутрь здания, погиб, так как он мог сейчас шагать ему навстречу. Неужели это писание создания из великих небесных дьявольских рукописей? Вэй Сюйфэн ошеломленно покачал головой. Техника создания не в силах отрастить тело с головы. Даже я не изучал чего-то подобного. Когда наставник-дровосек передавал тебе свои техники создания, он не знал о техниках создания эпохи Багрового Света. Нет ничего странного в том, что он не мог тебя им обучить. Циньму поднял руку, и в его ладони появилась пилюля меча. Непрерывно вращаясь, она рассыпалась на бесчисленные летающие мечи. Наставник-дровосек был слишком предвзятым. Он обучал третьего младшего брата на протяжении 2 лет, а тебя еще дольше. Тем не менее, он никогда не учил меня лично. К счастью, у меня есть что-то получше. Рукава Вэй Сюйфэна затрепетали, божественные оружия за его спиной начали снова складываться воедино. Тем не менее, в этот момент Циньму поднял руку, нажимая ею на пустоту. Вэй Сюйфэн тут же увидел, что за спиной Циньму появилось видение небесного звездного цикла. Превратившись в бескрайнюю галактику с бесчисленными сверкающими звездами, оно разразилось лучами магнетизма, исходящими из магнитного поля в центре. Подобное магнитное поле было намного более грозным, нежели силовое поле небесного звездного цикла из великих небесных дьявольских рукописей. Бум! Внезапно на Вэй Сюйфэна обрушилась ужасающая сила, отчего его божественное оружие упало вниз. Земля под его ногами начала прогибаться, давление на его физическое тело мгновенно возросло в огромное количество раз. Ужасно дрожа, он еле стоял на ногах. «Старший брат, твои способности и вправду удивительны. Ты вступил на путь божественными искусствами, верно?» Шея Циньму задрожала, и из нее выросли еще 2 головы. Из его подмышек появились 4 дополнительных руки. Поднимая их одну за другой, он засмеялся. «Тем не менее, я вернулся на 20 000 лет в прошлое, и твои божественные искусства устарели в сравнении с моими». Бум, бум. Слои силового поля цикла небесных звезд надавили на Вэй Сюэфэна, и тот быстро достиг предела своих сил, будучи неспособным бороться. Его тело было раздавлено, он распластался на земле, не в силах поднять голову. К счастью, земля мира в цветке была невероятно мягкой. Даже когда силовое поле цикла небесных звезд надавило на него, будто огромная гора, он не получил серьезных ранений. Вокруг него внезапно закружились руны мгновенного перемещения, со свистом исчезая вместе с божественным оружием, окружившим его. Циньму рассеял силовое поле цикла небесных звезд. Его 3 головы непрерывно осматривались. Тем не менее, Вэй Сюэфэн не появлялся. В этот момент Циньму почувствовал, что его живот распухает. Это божественное искусство мгновенного перемещения. Его живот начал раздуваться с ужасающей скоростью, наполняясь всевозможными божественными оружиями. Вэй Сюэфэн переместился прямиком внутрь Циньму. Неудивительно, что они называют нас «небесный святой культ», «небесным дьявольским культом». Внутри божественных сокровищ Циньму засияли лучи света. Даже они начали раздуваться из-за внезапного появления божественного оружия. Его физическое тело неистово увеличивалось в размерах. Циньму изо всех сил старался укрепить свое физическое тело, чтобы не позволить ему разорваться на части под давлением. Техника 3 эликсиров тела тирана, 8 голосов древнего дракона. Циньму громко взревел. Жизненная ци в его физическом теле вскипела, звеня ревом дракона. Она напоминала песню древнего дракона, овившегося вокруг пустоты разрушенной земли и неба. Колебания его голоса подавляли божественные оружия внутри его тела и божественных сокровищ, отчего те начали покрываться трещинами. Под давлением рева дракона бесчисленные оружия раскололись, превращаясь в порошок. Циньму взревел снова, и в этот миг между его божественных сокровищ вспыхнуло огромное солнце. Его кипящая энергия превратила божественные сокровища в самую ужасающую и горячую печь мира, жар которой тут же расплавил осколки божественного оружия. Циньму скрестил руки на груди, исполняя технику 8 закаленных сокровищ Будды Сакры. Расплавленное божественное оружие превратилось в пар и вышло наружу сквозь поры, прежде чем остыть, формируя 8 закаленных сокровищ. Кружась вокруг, они превратились в буддистский ореол за его головой. Циньму взмыл в воздух и протянул руку, нанося удар в пустоту. В глубинах пространства раздалась дрожь, вслед за которой разразились ослепительные лучи божественного искусства мгновенного перемещения. Внезапно вдали появилась огромная ладонь, несущаяся навстречу его кулаку. Силуэт Циньму двинулся с места, бросаясь в погоню за лучом мгновенного перемещения. Его 6 рук непрерывно обрушивали удары в глубины пространства. Двигаясь в сторону вершины неба мира в цветке, он нанес бесчисленные удары, которые объединились в одну линию. Внезапно все видения кулаков двинулись в сторону Циньму, постепенно сливаясь друг с другом. Возвращение 1000 ладоней за пределами странных небесных вершин. Этот удар породил ужасающую силу, разрывающую пространство на части. Плотная стена кулаков непрерывно разрушали округу, разбивая руны мгновенного перемещения вокруг Вэй Сюэфэна, прячущегося вдали. Исполнив это божественное искусство, Циньму выпрямил ладони и ударил ею вперед, создавая бесчисленные руны мгновенного перемещения. В следующий миг в воздухе засвистели летающие мечи, пролетая сквозь него. Затем лучи меча бесследно исчезли. Циньму приземлился на землю и уставился в небо. Его 6 рук готовили переменяющиеся техники меча, создавая ослепительную картину. Вьюх! Небо внезапно разделилось, из него засиял яркий луч света, падая на землю. В следующий миг он погас, превращаясь в окровавленного Вэй Сюэфэна. Тот поднял руку. «Младший брат, остановись!» Раздался громкий звон, с которым бесчисленные мечи обрушились из трещины в небе, прежде чем вонзиться в землю вокруг него. Всего лишь за несколько мгновений они сформировали целый меч из лезвий шириной в 100 метров. Все они повернулись к Вэй Сюэфэну одной стороной, сверкая бесчисленными рунами божественного искусства мгновенного перемещения. Вэй Сюэфэн внимательно осмотрелся, его жизненная ци внезапно превратилась в множественные зеркала, отбивающие лучи рун мгновенного перемещения. Засмеявшись, он проговорил: «Младший брат, ты очень быстро учишься». Циньму взмахнул рукой, и лес мечей взмыл в небо, звеня и сталкиваясь друг с другом, постепенно превращаясь обратно в пилюлю. «Старший брат, теперь ты признаешь, что я твой младший брат, несмотря на то, что он выучил прием Вэй Сюэфэна. Одного лишь божественного искусства мгновенного перемещения не хватало, чтобы с ним разобраться. Зеркала, созданные жизненной Ци Вэй Сюэфэна, исказили лучи рун летающих мечей. Если бы Циньму решил исполнить свое божественное искусство, чтобы разрубить противника на 8 частей, тот смог бы использовать зеркала, чтобы его остановить. Как только божественное искусство мгновенного перемещения активировалось бы, он оказался бы в безопасности, а летающие мечи, в свою очередь, разорвались бы на части. Циньму впервые встретил кого-то, сумевшего развить великие небесным дьявольские рукописи до такого уровня. Если речь шла о превращении божественных искусств, то Вэй Сюэфэн был единственным практиком из всех богов и дьяволов, которых он встречал, способным сравниться с Сюэм Шинхуа. Раньше, когда Сюэ Шинхуа был неопытен, даже он уступал Вэй Сюэфэну. «Старший брат, я наконец тебя встретил», — громко рассмеявшись, Циньму шагнул вперед, обнимая его. Крайне волнуясь, он проговорил: «Я шел по твоим следам, преследуя секреты истории». Вэй Сюэфэн, очевидно, не ожидал подобного поведения. На протяжении многих лет он носился по миру, пытаясь раскрыть секреты истории, поэтому не разделял энтузиазма Циньму. Он безуспешно пытался вырваться из его объятий, но, поняв, что не может ничего поделать, обнял юношу в ответ и беспомощно ответил: «Младший брат, можешь отпускать. Младший брат, ты действительно уже можешь меня отпустить. Пусти меня. Что это за женский труп?» Наконец, отпустив его, Циньму улыбнулся: «Это труп сестры небесной императрицы. Ты оставил его для меня». Вэй Сюэфэн покачал головой: «Ты вернулся на 20 тысяч лет назад, попадая в мою эпоху, и обнаружил здесь этот труп. Как же я мог его здесь оставить? Должно быть, это сделал кто-то другой». Циньму был слегка шокирован. «И все же, в будущем ты оставил мне географическую карту бездны руин заката и отметил на ней это место». Услышанное показалось Вэй Сюэфэну крайне странным, тем не менее, это была правда. Ему оставалось лишь принять ее. «Младший брат, я мог отметить здесь что-то другое, но это не я оставил здесь труп». Наклонившись, он посмотрел на заколку, торчащую из затылка сестры небесной императрицы. Она была убита этой заколкой. «Может быть, владелец намеренно оставил ее для тебя? Я видел много странных событий». Он протянул руку, собираясь вытащить заколку. В этот миг Циньму почувствовал что-то странное, и тут же прокричал: «Не вытаскивай ее!» Тем не менее, было уже слишком поздно. Вэй Сюэфэн уже вытащил шпильку из головы небесной преподобной Лин, и в следующий миг округу накрыла волна тумана, поглощая их под собой. Циньму поспешно протянул руку, чтобы схватить Вэй Сюэфэна, но тот уже исчез внутри тумана. Когда Вэй Сюэфэн наконец вернулся к сознанию, он увидел райскую реку, протекающую сквозь туман. Впереди стояла женщина в леопардовой юбке и соломенной обуви, с фонарем в руках. «Почему здесь появился ты?» На лице женщины возникло разочарованное выражение. Она сунула фонарь ему в руку и забрала персиковую заколку, прежде чем раствориться в тумане. «Это он должен был вернуться, чтобы помочь мне. Вэй Сюэфэн, когда мы встретимся снова, тебе нужно будет уходить. Помни, когда фонарь погаснет, ты свободен». Туман рассеялся, и Вэй Сюэфэн ошеломленно оглянулся. Удивительная райская река текла в его сторону, мимо проносились бесчисленные флаги кораблей. «Кто ты? Как ты смеешь стоять на пути патруля небесного императора?» С борта одного из кораблей прокричал бог с телом человека и головой птицы. Вэй Сюэфэн растерялся. «Небесный император? Это... идиот! Это райские небеса дракона Ханя!» Засмеялся бог. «Убейте этого дурака!» Вэй Сюэфэн поспешно исполнил свое божественное искусство, избивая нескольких богов, попытавшихся его схватить. Глаза бога с головой птицы тут же загорелись. Он похвалил: «Твои способности совсем неплохи. Друг, ты не хотел бы присоединиться к моим стражам пернатого леса?» Глава 879. «Следуй карте. Заколка небесной преподобной Лин была предназначена для меня. Тем не менее, ее достал старший брат». Циньму поспешил к тому месту, где исчез Вэй Сюэфэн. Обнаружив, что заколка исчезла вместе с ним, Циньму нахмурился. Когда он понял, что заколка небесной преподобной Лин была предназначена для него, было уже слишком поздно. Вэй Сюэфэн уже отправился в древние времена вместо него. Старший брат попал в древнюю эпоху дракона Ханя и проведет там неизвестное количество времени, становясь правым командиром стражей пернатого леса райских небес дракона Ханя. Он освободится лишь после того, как небесная императрица попадет в засаду и произойдут события на корабле-призраке. Циньму положил труп сестры небесной императрицы обратно в хрустальный гроб и решил подождать, думая про себя. Вернувшись в эпоху дракона Ханя, он попадет в это место. Я могу подождать на его возвращение. Возможно, ему удастся узнать что-то от небесной преподобной Лин. Тем не менее, в мире внутри цветка ничего не происходило. Целинь, отправившийся на поиски Янер, еще не вернулся. Об исходе ее битвы ничего не было известно. Циньму оставался рядом с гробом. Достав свое зеркало, он начал изучать руны древних богов, ожидая возвращения Вэй Сюйфэна. Так он провел несколько дней, так и не дождавшись возвращения Целиня и Янер. Начав волноваться, он поднялся, отправляясь на их поиски. Он подошел к границе мира внутри цветка, собираясь шагнуть во тьму, но внезапно остановился, постепенно покрываясь холодным потом. В цветочном мире внутри бездны нет цикла дня и ночи, тем не менее, внутри красного цветка всегда день, а внутри черного – ночь. Юноша посмотрел в сторону темного цветка, в котором не было даже малейшего источника света. Достав кусок нефрита, он выцарапал на его поверхности надпись «Ждите меня», прежде чем бросить его в мир внутри черного цветка. Кусок нефрита перед его глазами упал в черный мир и внезапно исчез. Звука, с которым он падал на землю, так и не последовало. Он полностью исчез с этой эпохи. В красном цветке всегда день, а в черном – ночь. Если пройти между ними, можно остановить путешествие во времени и вернуться в свою изначальную эпоху. Жердя и сестра Янер, должно быть, вернулись в то время, из которого пришли, но так как я еще не вошел во тьму, я до сих пор нахожусь во временах старшего брата. Циньму сделал несколько шагов назад и снова уселся у хрустального гроба. Пока он не войдет в мир во тьме, он не вернется в момент, из которого отправился в руины заката. Тем не менее, чтобы перестраховаться, он все-таки изучил руны великого владыки солнца и сформировал над своей головой огромное солнце из жизненной ци. Дни пролетали один за другим, и Циньму наконец закончил изучать руны великого Дао древних богов с помощью математического трактата высшей молекулы. Борода на его лице становилась все длиннее. Он провел в этой эпохе намного больше времени, чем в эпохе дракона Ханя. В течение этого времени в бездну руин заката упало еще несколько планет, из-за чего в небо выстреливало черное течение, а два цветка поднимались на поверхности и открывались. Тем не менее, это место оставалось заброшенным, сюда никто не приходил. В один день он был полностью поглощен обучением, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг. Между тем, труп женщины в хрустальном гробу внезапно открыл глаза. Беззвучно повернув голову, он уставился на Циньму. За последние несколько месяцев рана на затылке женщины зажила. Циньму внезапно что-то почувствовал и оглянулся. Труп женщины оставался неподвижным, совершенно не отличаясь от своего прежнего вида. «Странно, мне показалось, что на меня кто-то смотрит». Циньму покачал головой, возвращаясь к своим исследованиям. Тем не менее, он повернул зеркало, чтобы видеть гроб за своей спиной. Орудуя божественными оружиями для вычислений, он непрерывно что-то считал, тщательно изучая руны и постепенно теряя бдительность. Спустя долгое время труп в гробу снова открыл свои глаза. Лежа в гробу, женщина медленно повернула голову в его сторону. Ее шея повернулась под неестественным углом, на спину Циньму упал зловещий взгляд. Крышка хрустального гроба бесшумно поднялась, и женский труп молча взмыл в воздух. Циньму до сих пор был занят вычислениями, но уголки его глаз внезапно дернулись. Женский труп за его спиной медленно начал спускаться. Ее красивая голова смотрела вниз, а волосы стекали вниз по белой шее, будто водопад. Ее голова постепенно приближалась к шее Циньму. Тот, казалось, до сих пор ничего не замечал, но по его лбу катились капли пота. Пилюля меча в мешочке Таты на его поясе превратилась в жидкость, постепенно вытекающую наружу и подкрадываясь к затылку женщины. Медленно сформировав меч, она нацелилась на то место, где лишь недавно было ранение от заколки. В этот момент впереди засиял свет, из которого вышел мужчина средних лет, одетый в белую рубашку и штаны. Он выглядел довольно благородно, и сразу же обратил внимание на труп женщины, витающий за спиной Циньму. Его глаза широко открылись от злости, и за его спиной тут же одно за другим появились божественные сокровища. Раздался оглушительный грохот, с которым в воздух поднялся райский дворец. Следом за ним показались видения богов и дьяволов всевозможных размеров. Своим огромным количеством они напоминали реку звезд, протекающую над райским дворцом. Его исконный дух напоминал древнего бога, обладающего безграничной силой целой галактики. Возвышаясь перед императорским троном во дворце непостижимого неба, он протянул ладонь, которая с грохотом вырвалась наружу, атакуя труп женщины. «Госпожа Юаньму, разве обязательно доставлять так много проблем даже после смерти?» Услышав, как он называет ее настоящее имя, труп женщины за спиной Циньму издал пронзительный визг. Ее волосы тут же встали дыбом. Великая Дао руин заката внутри ее тела, казалось, воскресла, и темные потоки мира внутри цветка тут же хлынули в сторону ее противников. Циньму тут же почувствовал на себе огромное давление. Сила древнего бога проснулась внутри трупа женщины. Она была настолько ужасающей, что, казалось, могла проглотить всех живых существ в мире. Тем не менее, исконный дух мужчины в белом надавил своей ладонью на ее лоб, освобождая свою силу, и темные потоки тут же двинулись в обратном направлении. Труп женщины невольно отлетел обратно, приземляясь в свой хрустальный гроб. Тот с грохотом закрылся, заточив ее внутри. Женщина продолжала бороться и громко визжать, на ее лице возникло зловещее выражение. Тем не менее, ее не удавалось освободиться из заточения. Мужчина в белом подошел к Циньму и поклонился, здороваясь. «Второй младший брат, с тех пор как мы попрощались, прошло 8000 лет. Вижу, что за это время ты успел отрастить себе бороду». Женский труп напоминал рыбу, выловленную из воды, непрерывно дергаясь внутри гроба. Поздоровавшись в ответ, Циньму улыбнулся. «Из-за тоски по старому другу я забыл о своей бороде. Старший брат, для тебя прошло 8000 лет, но я провел здесь не более 6 месяцев. Я видел письмо, которое ты оставил на корабле призраки. Ты уже нашел свой путь святого?» Мужчина в белом и вправду оказался Вэй Сюйфэнем. Услышав слова Циньму, он радостно рассмеялся. «Обобщенно говоря, нашел. Тем не менее, мне не удалось сделать это в эпохе дракона Ханя, и я был вынужден вернуться в свои времена, чтобы достичь успеха. Небесный наставник говорил, что для становления святым нужно сделать 3 вещи, и теперь мне осталось лишь обрести заслуги». Циньму не удержался. «Старший брат, небесный наставник шутил, говоря, что для становления святым нужно сделать 3 вещи. Его слова нельзя воспринимать всерьез. Хоть я и не знаю, к чему ты стремишься, он говорил, что ты уже сошел с правильного пути. Если ты продолжишь свои поиски, то окажешься в огромной опасности. Я не встречал тебя в своей эпохе». Вэй Сюйфэн слегка растерялся, прежде чем улыбнуться. «Святой учитель не мог ошибаться. Всю свою жизнь я стремился выполнить 3 вещи для становления святым. Но я хочу стать таким святым, каким не смог стать небесный наставник. Он помогал императору-основателю, и не добился своих собственных достижений, поэтому его сердце Дао несовершенно. Младший брат, я хочу быть святым, который превзойдет учителя и сможет исправить трагические судьбы людей. Тебе не стоит пытаться меня убедить, я уже все решил».